Эпилог. Год спустя. Я вышла из кабинета врача, тихонько прикрыла за собой дверь. «Ну что?» Дэн оторвал взгляд от планшета, в котором читал отчет по строительству роскошного комплекса вилл для VIP-гостей, и слегка обеспокоенно всмотрелся в меня. «Что сказал врач? Какие у нас перспективы?» Коридор был пуст, даже очень личные дела можно было обсуждать спокойно. Когда мы пришли, у соседнего кабинета кто-то сидел, но у арнарцев обнаружилась странная способность испаряться при появлении королевской четы. А дроны за свидетелей не считаются. Они всегда и повсюду. Я громко сглотнула. Сама в шоке, если честно. Не говоря уже о том, что это был мой первый поход к такому врачу. Даже не знаю, как сказать. Предполагала, что это будет тяжело, но когда морально готовилась, я собиралась говорить другое. «Скажи уж как-нибудь». Дэн мягко притянул меня к себе и на несколько секунд уткнулся лицом в живот. «В крайнем случае будем ждать знака. Или иного варианта. Корону, кстати, вполне может унаследовать будущий ребенок Триса и Шантии. Ты зря так переживаешь». Жизнеспособный вариант, учитывая, что Шантия несколько месяцев назад поделилась приятной новостью. Теперь она разрабатывает линию шикарной одежды для будущих мам, поскольку через год ей будет точно не до этого, а прерывать вожделенное обучение в Академии моды она не хочет. Ее туда взяли задолго до официального начала набора и вообще без экзаменов. Хватило резюме и небольшого собеседования. В подобных заведениях обожают знаменитостей, а они с Трисом теперь весьма популярные персоны. МП раскрылся, убрал голограмму и теперь сам снимается в своих видео. В одном из них он женился на очаровательной Шантии Данлок, а потом снова женился. На ней же. И еще раз. Они делали это почти в каждой стране, куда приезжали. По местным обрядам, в местных нарядах. И теперь по праву считались одной из самых романтичных известных пар. Шантия часто появлялась в его видео. Популярность блога росла. Теперь эти двое были богаты и независимы. О своей связи с Эрнаарским королем, естественно, молчали. Не знаю, кто и что предпринимал, но эта информация по сей день нигде не всплыла. И поскольку в своих видео Трис снимался без кресла, Дэн давно узнал его маленькую тайну. Поначалу, конечно, злился, но, к счастью, брата он любил больше, чем корону, так что в семье быстро наступили мир и покой. Жизнь остальных приближенных особенно не изменилась. Нарин прикидывала возможность на несколько месяцев отправиться к младшему сыну и невестке. Элла привычно была вся в работе. Скай все еще переживал утраченную любовь, даже похудел от горя и упорно не замечал заинтересованных взглядов юных арнаарок. А любовь Данни все так же принадлежала всевозможным техническим штучкам. Контакта с сестрами не получилось. У всех нас была своя жизнь. Никакой привязанности не возникло. И в конце концов я решила воспользоваться советом Дэна и присматриваться за ними на расстоянии. А Вишня лучше всяких дронов охраняла королевские покои. Крокодилы наглели и толстели. Обожаемый муж шутливо грозился пополнить коллекцию опасной живности, но пока угрозу не выполнил. Так и живем. Но очень скоро привычный уклад грозит серьезно поменяться. Глупо получилось. Так не бывает у нормальных людей. В очередной раз, спрятавшись под традиционным плащом, я забрела на рынок и случайно услышала, как две женщины со скрытыми под капюшонами лицами сплетничают. Они знали, что такое Лейлин, и говорили о моей неспособности подарить Арнаару наследника. Вроде бы ерунда, люди всегда болтают. К тому же собственные особенности не являлись для меня новостью. Но меня заклинило. Я думала об этом несколько дней, а сегодня, когда мы с Дэном завтракали в одном из городских кафе, вывалила на него свои переживания. Он сгреб меня в охапку и повез к врачу, чтобы не страдала от неизвестности. Пришлось ждать, пока какой-то анализ будет готов, и Дэн пропустил две важные встречи, но зато мои сомнения развеяли, притом весьма неожиданным образом. Глупо вдвойне, но мы были уверены, что обзавестись потомством в ближайшее время нам не светит, поэтому не предохранялись. Даже удивительно, что это произошло только сейчас. «Знак не понадобится». Я почему-то испуганно втянула голову в плечи. Никак не могу избавиться от этой привычки. Я беременна. Дэн издал победный рык, и я сама не поняла, как оказалась в его объятиях. Игнорируя протестующие писки, меня тискали, кружили, еще и целовать успевали между делом. «Эй, побережнее с будущей матерью наследника!» — не выдержала я. Он усмехнулся, но послушно поставил меня на ноги. Распихав все непривычные бумажки по сумкам, мы взялись за руки и пошли к выходу. Если бы еще не кланяющиеся люди в коридорах, было бы вообще замечательно. «Слушай, а у тебя нет знака, который бы сделал так, чтобы это был мальчик?» Размечталась эта наглость коронованная. «Обойдёшься», — возмутилась я. «Просто учитывая мою магию и все твои странности, может получиться, что у нас будет единственный ребенок. В этом весь Дэн. Он уже планировал последствия и просчитывал риски. Дочь я, разумеется, буду любить не меньше, но тогда придется еще немного побыть реформатором и изменить законы, чтобы она могла наследовать престол независимо от мужа». «И он это все серьезно?» Я искоса глянула на светящееся счастьем лицо мужа и действительно пожалела, что не знаю такого знака. «Хочу, чтобы это была девочка. Мне нравится, когда ради меня меняют мир». Пиликнул смартфон. Без задней мысли я вытащила его из кармана и прочитала входящее сообщение. «Лучше двойняшки». От Шантии, само собой. «Иногда я забываю, что дроны не только охраняют, но и следят». Я фыркнула и продемонстрировала мужу безобразие. Судя по довольному выражению лица, он эту идею одобрил.